Сдавайте! Я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Еще раз повторю, слезную просьбу, доставайте свои телефоны, микрофоны, подставки, хотя бы изображайте, что вы снимаете. Приобретайте этот навык, он сейчас жизненно необходим будет вам. Я вот сейчас смотрю тренд на ближайшие, там, не знаю, 3-5 лет. Это тренд открытости и такого агрессивного личного пиара. Не будете этим заниматься, ничего у вас не будет. Вот я вам могу рассказать печальную историю из моей жизни, когда развалился Советский Союз и развалилась наука. И я такой физик, такой весь из себя, у которого продумана вся жизнь, вдруг оказался без средств к существованию, жрать нечего, жить негде. Ты никто, зовут тебя никак. Бандюки повыползали, силовики повыползали. Очень непонятно. Разгул демократии, что называется, полный, перспектив никаких. Понимаете, то вот то, что сейчас творится, это просто прям вот это, наконец, это коммунизм какой-то, да? Вот, очень жестокое время. Я его, это очень шок большой, который заставляет шевелиться. И самое неприятное, что я вижу, что мы сейчас испытываем, будем испытывать аналогичного же плана шок. Особенно я обращаюсь к будущим преподавателям йоги. Друзья, пустые залы. Вот раньше я помню, йога-центр открыли тут вот на соседней улице. Вообще рекламы не делали, народ сам пришел. Ничего не делали, сам пришел, все еще это, спасибо говорил. Сейчас вы вложите деньги, там у вас будет все, там все замечательно, а залы будут пустые. Никто вам, пойдете в какой-нибудь фитнес-центр преподавать, будете думать, что вас будут рекламировать, не будут вас рекламировать, потому что они не умеют это делать. Мир поменялся. Знаете, какой мир стал? Мир стал открытый, а мы все зажатые и закрытые. Сегодня Жужик опытался, где Жужик, вот он. Жужик спрятался, он боится камеры. Не бойся, тебя не снимают, меня снимают. Это мне будет почет и уважение. А ты в тени, будешь сидеть в тени, да. Вот, смотрите, друзья, логика для преподавателя йоги тупая до невероятности. Люди, которые будут приходить к вам на йогу, это те люди, которые ничего про йогу не знают. Первый раз они столкнутся с вами. Так было, так есть, и я думаю, так будет еще очень долго. Они боятся. Они вот в этот подвальчик, куда мы сейчас спустились, боятся зайти. Страшно. Их там запугали до полусмерти всякими сектами, всякими там этими. Боятся, они боятся. И вас бояться будут. Боятся и не знать. Но здесь взаимосвязано. Если не знают, то боятся. Если боятся, то не приходят. Если не приходят, то денежки вам не платят. Вы плачете, вам плохо, и так вам и надо. Почему? А потому что вы боитесь быть открытыми. И вот стал такой торг. Либо открытость, значит, с успехом, с деньгами, либо закрытость, это такое, вроде как в иллюзорной, я подчеркиваю, в иллюзорной безопасности, но вроде как все комфортно. Значит, сейчас эта свистопляска прет на Западе со страшной силой, а тренд такой. Я его всю свою жизнь наблюдаю. Сперва на Западе, а потом через какой-то лаг времени, иногда там 3-5 лет, иногда 10-15 лет, ну сейчас все убыстрилось, это приходит по всему миру. И вот если к моменту, когда вы пойдете в зал преподавать, люди не будут знать, кто вы, к вам никто не придет. Просто не придет, все, тупо. На этом ваша, что называется, это самое, карьера преподавателя оборвется, потому что ну вы так потыкаетесь, потом и одна и та же, один и тот же сценарий, мы его наблюдали много раз, сценарий заключается в том, что первое, вы начинаете сомневаться в себе, потом вы начинаете сомневаться в йоге, вы начинаете бегать по другим школам йоги, что там лучшие, потом вы вообще в йоге начинаете сомневаться куда-то еще, потом вы понимаете, что везде, что называется, гайка вид сбоку. Вы начинаете по всяким вот этим вот тусовкам сомнительного, значит, продвижения. Как бы это, как это политкорректно это называется, как это, инфоплесень, да? Я забыл, как это сейчас, как-то политкорректно называется, да? А, нет, сейчас это называется эксперты. Во, эксперты, понимаете, да? Вот, из вас начнут лепить эксперта на пустом месте с тем же успехом, значит, там тоже все не работает. Почему? Ну, какой из вас нахрен эксперт, понимаете, да? То есть вы делаете свою работу, да, делаете честно, тогда вот вы эксперт. Вот так вот, ну, в общем, отдельная тема, не хочу. Я не против них. Это очень полезная, понимаете, плесень в природе полезная. Из плесени пенициллин делается. Они иногда находят такие решения, которые, я знаю просто о чем говорю, McKinsey и компании, другие там Boston Consulting Group, эти самые, как его, консультационные компании не видят, понимаете, просто зазнавшиеся. Помните, да, Флеминг пенициллин из чего сделал? Случайно плесень залетела к нему, он такой: о, смотри-ка, работает, а у нас тут все светила эти медицинские, не могут жизнь спасти человеку, а тут плесень спасает. Поэтому, боже упаси, что я выступаю против этих наших инфодрузей или наших этих экспертов, они делают свою тяжелую, грязную часть работы для людей с определенными кармическими склонностями, ну, не будем их анализировать, да, но... Вопрос в другом. Они шевелятся. Что отличает любую плесень? Оборачиваемость. Миллионы этих самых жизней там. Не приспособился, умер. Понимаете? И весь наш мир сейчас ускоряется. Он ускорился. Если вы сейчас не будете на больших оборотах вертеться, а вас не знают. Не, вы не умрете с голоду. Обычно, знаете, вот страх. Ой, все, чем я буду кормить детей? Все. Не. Мир становится богатым с каждым днем. То есть вы на свое там, не знаю, пособие по безработице или чего, где там, как будет, я не знаю там чего, как будет, вы выживете, ну просто, если не будет там термоядерной войны, ну это просто уже невозможно вам умереть с голоду там и так далее, да. Но правда страх вы будете испытывать, как если бы вы умирали с голоду. Вот почему такая вот жесточайшая, вот нищие на паперти, знаете, как дерутся за место, как вот, вот последний, понимаете, этот день. Вот, и так далее, да? Вот, я к чему это все говорю? Мир поменялся, тренд поменялся. Тренд в сторону, чтобы вас знали открытость. Если вас знают, вас не боятся. Если вас знают, к вам приходят. Если вас знают, вам платят деньги. Если вас не знают, очень тяжело, ну, как бы, при прочих равных что-либо сделать. Это не йоги касается, это касается всего. Вообще всего. Но... Тут вот засада, понимаете, боимся мы камеры, боимся мы открытости, боимся мы публичности, мы всего боимся. Для русскоязычной публики особенно это все свирепо, потому что еще совсем недавно там за меньшее можно было там, ну как бы, поплатиться, да. Вот, и это в том числе еще и биологическая такая, знаете, память, понимаете, молчи, понимаешь, это выживешь, да. Вот, а тут вот, в общем, челлендж, очень неприятный челлендж. Ну, вы помните, да, алгоритм следующий. Чтобы как можно больше нужных людей знало о том, что вы есть, и как можно больше ненужных людей даже не догадывалось, что вы есть на свете. Сейчас с появлением интернета, с появлением вот этих всех возможностей, вот просто это стало гораздо проще. Мир становится глобальным, открытым. Ну, мир прет по своим законам, хотим мы того или не хотим. Еще раз, мир идет в сторону IT, IT-технологий. Или другими словами, прикладной математики. Это моя любимая тема, сейчас ее опять начну петь, но не буду. Вот, а вы выход какой? Для будущих преподавателей йоги. Если вы не начнете работать над своим имиджем, пиаром, все, это провал. Это просто... Вы думаете, вас кто-то будет рекламировать? Не будет вас никто. Вы думаете, от вас кто-то узнает? Никто. Я вон даже сейчас начинаю лихорадочно смотреть, в общем, чем мир пользуется. Ну, понятно, что русскоязычная публика там сейчас наша по всему земному шару, понятно, там какие-то есть свои тренды, допустим, в каких-то странах одно работает, в каких-то другое работает. Для каких-то социальных групп или возрастных групп одно работает, для каких-то других работает. Но еще раз, сразу же, работать надо как бы на то, что перспективно. Перспективно сейчас стало короткие видео. Вот все, короткие видео стало. Потом, ну, в общем, я сейчас эту долгую песню говорить не буду. Ну, я что, понимаете, самое первое, что начал делать, если что-то кого-то кому-то втираешь, ну, то есть кого-то чему-то учишь, себя, значит, это самое, как говорится, начни с себя. Вот тут начал я это, вот видите, я давно уже, да, видеоблогер я давно, но, значит, смотрю, спрашиваю: дочь, а ты YouTube смотрела? Нет, папа, YouTube я не смотрю. А где ж ты? В Инстаграме. А как же ж ты там? а вот VPN освоила. Ах ты ж, блин, а я ее пытался когда-то к IT приучить. Она меня послала лесом, вот просто конкретно. А тут дочка знает, что такое VPN. Вы понимаете, какой прогресс, понимаете? Это ж какая должна быть эта самая воля к стремлению получить доступ, чтобы разобраться в этом, понимаете, да? То есть, и начинаю смотреть, а что там? Ну, понятно, там Инстаграм. А что в Инстаграме? В Инстаграме Reels. Думаю, что там за Reels? Вот сейчас пытаюсь себя так, давайте что-нибудь тоже сниму. Сейчас, подождите. Ну, конечно, у меня вот с этими кнопками это проблема, я до сих пор не понял. Я говорю, я думал, что только в этом, на сайте Open Yoga Class бардак. Нет, друзья, не только там. Так, и куда? А, вот я сам себя, сейчас давайте выложу. Сейчас, а куда сжать? А, вот сюда сжать. 15 секунд. Нет, 15 я не уложусь, 90 секунд. Вот это я уже выучил. Гайс, вот еще одна пробная, это вот запись при записи, да. У нас лекции, я осваиваю Reels, вот не буду направлять на народ, народ камеры боится, Жужик вообще вот пытался его снять, испугался и удрал от меня. Шок не буду делать. Ну вот, осваиваю, у нас сейчас лекция. Вот, ну и в конце шапка. Я Вадим OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателя на русском и английском. Так, посмотрим. Так, далее. И теперь еще раз далее, да, и поделиться. Вот сейчас, если загрузится, то и возникнет. Значит, в чем проблема? Хотела я на наши, ну, по всему земному шару, понятно, Инстаграм популярен, русскоязычная, это открытая йога везде. Я не могу наших определить. Друзья, ну тоже слезно прошу, ну если вы шифруетесь, то шифруйтесь до конца, что у вас рептилоиды там ЦРУ, КГБ не вычислили, да? Ну либо вы полностью, знаете, как вот человек спрятался, а уши торчат, да? Либо полностью зашифруйтесь, чтобы вас определить нельзя, либо откройтесь, потому что друзья не понимают, понимаете? Захожу вместо имени ХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХСХ кто? Мужчина, женщина? Это вообще человек или это или еще какая-нибудь там в позе он какой-нибудь йоги замысловато и лица не видно, вот так вот, он где-то там, понимаете, в узел. Понимаете, да, друзья, ну кто вас найдет? Вот кто? Потом, следующая вещь тоже. Мне неинтересна йога. Потому что под словом йога по всему миру что только не впаривают, понимаете? Там просто я не смотрю, ну просто меня тошнит от этого. Я потом страдаю. Вот. Да, но я нигде не вижу открытая йога. Или хотя бы там какая-нибудь фотография с каким-нибудь там лого, там каким-нибудь заставкой или еще кому-нибудь там, ну вот знакомые лица, понимаете? Ну вот как вот вас искать? Да, там система рекомендаций, этот на этого подписался, этот на этого подписался. Но это телодвижение, это вот телодвижение. Вот что с этим делать, я еще пока не придумал. Ну ладно, давайте мы продолжим. Поэтому для будущих преподавателей слезная просьба. Вот чтобы вы не оказались, как я, при развале Советского Союза, жить негде, жрать нечего. Понимаете, да? И что тогда оставалось? Ну вот как все мои кореша рванули за бугор. Кто-то, правда, кому-то это пошло на пользу сейчас, вот до сих пор, кто-то по моей специальности остался, там, кто-то профессор, там, кто-то еще кто-то. Но большая часть рванула в бизнес, как и я в том числе. Какая-то часть еще куда-то пошла, да, но это было крайне тяжело, потому что, ну, тогда это выглядело как фантастика, особенно после развала СССР, особенно при незнании языка, разговорного языка, друзья, английского разговорного языка. Вот, а сейчас та же самая ситуация, но только в более больших масштабах, да, тебя либо знают, либо не знают. Если знают, жизнь удалась, не знают, если тебя знают, тебе дают возможность проявиться. Ты проявляешься, если действительно после этого плюс, тебя еще больше знают и еще больше дают. Илон Маск, типичный пример, понимаете, да, он вот единственный человек, который после Сергея Павловича Королева хоть что-то вменяемое делает, понимаете, для человечества. А если тебя не знают, как тебе дадут там возможность развернуться? Вот точно так же и во всем. И это такой, знаете, такой коварный на самом деле механизм, он такой капиталистический механизм, что, как это, бедные беднеют, а тех, кого знают, им становится еще. Да, да. А я не знаю, я специально второй телефон себе, мне подарили наши выпускники старый телефон. Ну вот, понимаете, засада, они вытащили отсюда гнездо для микрофона и наушников. Это что за, это как понимать? Это куда? Это кто там? Это что за гениальный дизайнерский? А как? Мне говорят, а покупай Bluetooth. Да ладно, бог с ним, купил бы, денег не жалко. Вопрос в другом, батарейка садится. Я тут забываю телефон зарядить, мне еще эту хрень заряжать. Она где-то потеряется и так далее. Что-то прогнило в датском королевстве, друзья. Если начинают вот так вот, выкручивая руки, новые стандарты продвигать, понимаете, да? Ну ладно, к дареному коню, что называется, в зубы не смотрят. Вот, поэтому я вот здесь пытаюсь, но благо, что вот для этих рилс это вот так можно орать. Вот уже даже в этот, уже, ну, да, вот на расстоянии вытянутой руки уже плохо слышно. Когда вот морда, что называется, лица в упор. Ну вообще следующий шаг, если я... Говорят, переходничок есть, вот это вот Type-C на вот старый, ну, не знаю, не пробовал я. Ну, тоже, понимаете, они же, эти, кто двигает прогресс-то наш, эти, как его, айтишники, они же живут очень хорошо. И будут жить еще лучше. А вы будете жить еще хуже. И вот сейчас новое рабство от айтишников. Потому что вы все от них зависите. Сейчас что-нибудь где-нибудь поломается, и все, все станет. И вы пойдете на поклон. Понимаете, да? А выливаться это будет в том, что зарплаты у них растут. Ни специалиста не найти. И все, кто были, всех высосали на Запад. Кто остался, продолжают пылесосить. Какая-то часть народа не хочет учиться IT. Зачем мозги ломать? Никто не хочет напрягаться. Ну, это известная тема. Ладно, не будем. Давайте мы продолжим. Все-таки у нас о другом. Да? А, вот, про эти ужасные времена, когда, знаете, эта самая наука умирала. Значит, мы все-таки здесь наукой занимаемся. И вот серия наших этих лекций началась с чего? С, в общем-то, научной темы про Оппенгеймера. Большая проблема для изучающих йогу понять, что такое наука. Пока у нас нет ни сил, ни средств, ни возможности самим как-то осветить эту тему, поэтому, ну а тема очень важная, потому что очень как-то быстро наши путают науку с чем-то, с наукообразием и так далее, да. И тут нам, не, ну как говорится, помощников нет. Я единственное, кого могу порекомендовать, в физтехе есть дядечка, его фамилия Скворчевский, читает курс лекций «История философии науки» или что-то в этом роде. Я вот сбрасывал, куда-то там я сбрасывал эти ссылки. Вот если не знаете, с чего начинать, начинайте с истории. Вот если хотите разобраться, что такое наука, в том числе современная, вы никогда не поймете, если вы не поймете тот путь, вот этих противоречий, которые проходил. А вспомнил я Скворчевского, почему? Потому что в этих своих лекциях, он примерно мой ровесник, он, по-моему, он МИФИ закончил, что мне очень... Потому что я чувствую, что на одной волне человек излагает. Понимаете, это вот в научной среде сразу же чувствую. Рыбак рыбака видит издалека. Вот. А другой, у него там классные примеры. По-моему, он даже со мной вместе, ну, мы с ним не пересекались на другом факультете. Вот он рассказывает эти страшные истории, когда приходишь в лабораторию, а половины лаборатории нет. Он там сравнивает с 37-м годом, когда, значит, Воронок всех забирал. А тут нет, тут народ бросал и уходил там торговать, кто в палатке торговать, ну, в общем, в бизнес. Ну, что, ну, надо семью себя кормить. Я помню прекрасно эти годы, но тогда это было вообще жутко-жутко, понимаете? Я не знаю, я вот все себя спрашиваю, за что, Господи, за что ты... Понимаешь, на нас и одно испытание за другим. А потом мне ответ хороший, кстати, пришел. Мы, ну, бывшая СССР, это не просто страна. Это будущий отряд космонавтов. Нас готовят к каким-то этим самым заданиям в космосе. Мы там будем сталкиваться с какими-то ужасными проблемами. А тут как бы такой из поколения в поколение тренировочный лагерь. Если здесь выживешь, то и в космос полетишь, и там где-то. Ну, в общем, там везде жив останешься, понимаете? Вот это меня греет. Греет такая вот эта какая-то, такое размышление. Ладненько, друзья, кто нам напомнит, что было? Было что? Ну, кто-нибудь напомнит, на предыдущей лекции что было? Вот не люблю я вот эти страстные речи. Говоришь страстная речь, а еще после вашей занятия йогой вы такие расслабленные, тут взбудораженные, и вас вообще просто клинит, да? Кто вспомнит? Алексей, может быть, ты вспомнишь? О, вот это я понимаю, да. Так, давай, без микрофона на шее, рта не раскрывать. У нас целый уже этот самый, как его, вот у нас целый пучок микрофонов. возьми в руки и напомни. Я пройдусь. Я помню, как Алексей и Вера рассказывал про историю про свою собаку, когда на 600-ках она жила, и он ее заставил искупаться в реке. Вот, и он рассказал таким образом, что он расширил мировоззрение собаки. Вот, она стала больше знать, что она живет не только на 600-ках и есть что-то еще. Вот, и при этом вопрос встал о том, что правильно он ли сделал это, то, что то есть она сопротивлялась, собака не хотела это делать. Вот, и правильно было то, что он ее вот так вот насильно заставил искупаться. Ну вот, да. Ну и вывод какой? К какому мы выводу пришли? В чем трагизм положения или комизм положения? Мы к какому-нибудь выводу пришли? Нет. Не пришли. А еще что было на лекции? Может, еще что-нибудь вспомнишь? Чтобы оживили мы в памяти. Так, друзья, садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза и начинаем медитировать. Медитировать на предыдущую субботу. Давайте. Она же была у вас. Вы же были в предыдущую субботу на свете на этом, да? Ну давайте, вот вспомните предыдущую субботу. Метод памятования – основной метод в йоге. Один из основных. Ну была же суббота, да? Давайте. Вот видите, как хорошо. Все, понял. Нам надо начинать с медитации. Все, следующие лекции начинаем с медитации на предыдущую субботу. Иначе мы каши не сварим. Садимся. Давайте усиливающее упражнение. Два пальца. Берем два пальца любой руки. Располагаем в точку между бровей. Значит, вот лайфхак хотел показать, снять даже в рилс, но потом сниму. Что-нибудь, если сомневаетесь в осанке, что-нибудь положите. Нет, телефон не надо, вы на него записываете. Что-нибудь положите на голову и держите в равновесии. Вдох через две ноздри. А одну из ноздрей большим пальцем закрываем, выдыхаем через свободную. Опять вдох через две ноздри. Мизинцем, безымянным пальцем закрываем противоположную ноздрю, выдыхаем через свободную. Опять вдох через две ноздри. Жужик, продолжай, давай. Значит, закрываем через большим пальцем, не делаешь ты, делай. Через свободную. То есть поняли, да, логику поняли. Это упражнение, очень хорошее йоговское упражнение, пранаяма-йогу, с него надо начинать изучать. Здесь в автоматическом режиме у вас получается где-то примерно йоговское соотношение. Вдох на один интервал времени, а выдох на в два раза дольше, ну, по причине, что вы одну из ноздрей закрыли, понимаете, да? Давайте дышим и медитируем. Суббота, предыдущая, я был в предыдущую субботу, что же мы там делали? Я проснулся в предыдущую субботу. Кто меня разбудил? Или я сам, или я не спал. Давайте, медитируем. Потом лекция. Что было на лекции? Давайте. Дышим и вспоминаем. Суббота, лекция, запись. Какие эмоции? Так, подышали, но тут, правда, это очень неудачное упражнение. Теперь все легли отдохнуть. Вот в зале вы такого не сделаете. Запомните правило. В обязательном порядке после любой пранаямы отдыхать. Не отдохнете после пранаямы, очень-очень будут проблемы. потому что вы перевозбудитесь, будете, вас будет вроде бы как бы распирать сила, а на самом деле пранаяма идет в связке с ее, с этой, как его, с шавасаной, позой отдыха. И опять же, ну продолжаем вспоминать, что там в субботу было, давайте. Не-не, про себя, пока про себя, там внутри себя запомните, а потом вы мне все скажете. Не будет принципа памятования, о чем вообще мы, о чем мы говорим. Поговорил, забыл, поговорил. Какая ж тут наука? Не говоря про йогу. Так, пока они отдыхают, я напомню, эти наши лекции бесплатные возле, в городе Москве, возле метро Новослободская. Где-то там адрес найдите на openyogaclass.com, я его вечно не помню. Значит, для чего они сделаны, чтобы вы дома не сидели, а перестали бояться, пришли, познакомились с единомышленниками, познакомились с йогой. А для нас корыстный интерес, если вы потом останетесь на каком-нибудь там платное занятие или еще на чего-нибудь, и центру, где мы арендуем, это все тоже интерес, потому что они тоже, у них тоже народу нет, нигде народу нет. Сейчас будет, не знаю, будете по утрам просыпаться, будете это получать в почтовом ящике грин-карт, не желаете ли в такой-то стране пожить? Народу нет, понимаете, во всех странах мира народу нет, вот это никак не доходит ни до кого, что сейчас начнется жесткая конкуренция за людей, просто за живых, вменяемых, адекватных людей. Вот это начнется, конечно, веселье. Раньше было, я помню, да, после развала СССР, попробуй куда-нибудь в Америку там поесть. А сейчас вот все, сел и все, и там уже. Раньше все эти бюрократии. А сейчас они уже поняли, что специалистов надо. Brain drain, выкачивание мозгов. Там говорят, у Америки дела плохи. Это у вас дела плохи у всех. Сейчас все мозги со всего земного шара высосут. И привет. А как народ остановить? Ну, то ж как товарищ Сталин, железный занавес и расстрел. Такое хорошее, кстати. У друга, друг Ландау пытался удрать, значит, Георгий Гамов, пытался, это физик. Кстати, один из создателей водородной бомбы, это я про него рассказывал, он Тейлора вытащил в Америку. Он несколько раз пытался удрать. Так, замечательно! Теперь стоп! Повернулись на бок. На бок. Девушки, особенно вас это касается. Вот девушек это касается особенно. Вам плодиться и размножаться. И чем больше и быстрее, тем лучше. Поэтому заведите привычку. Она вам очень хорошо поможет. Не вставать. Повернулись на бок. Согнули ноги в коленях. И после этого сели. Но это касается и юношек. Вот. Не вскакивайте резко. Так, ладненько, теперь после вот этой такой дозы, что называется, йога-терапии, кто-нибудь, может, все-таки пришел в это? Да, прошу. Всем привет, я Екатерина, студент Шакти 23 Международного открытого йога-университета. Ну, я помню вот оконцовку. Там вот Дмитрий говорил о том, что он свой постулат выдал и сказал о том, что все свободно рождаются, но вы заметили, что, вернее, нас спросили и сказали, что ну, все рождаются в неведении. Отлично, да, это положение очень важное. Все свободны, но все в неведении? Да. А откуда неведение? Кто помнит? Почему неведение-то? Хорошо, ладно, спасибо, друзья, поддержим. Ага. Ну что, на кого-нибудь еще подействовала практика йога или нет? Боюсь, что нет, вас не пронять. Да, прошу. У меня на том занятии были дети, поэтому, наверное, я помню только то, что говорила я. Отлично! Знаете, когда я прихожу с детьми, я обычно здесь краснею и бледнею. Вот, и этим занят мой разум. Не-не, подожди. Вот, кстати, пользуясь случаем, друзья, если вам на время, вот мы говорим, бесплатные лекции, приходите, я забываю постоянно добавлять. Всегда берите своих детей. Вон я Жужика притащил, потому что это единственный для вас способ быть с детьми. Иначе подворотня. Поэтому я прошу, пусть ваши дети здесь разнесут все в клочья. Пускай разнесут все в клочья, пускай орут, верещат и веселятся. Я делаю вид, что я не хватил. Вот, да, почему? Потому что некоторые начинают комплексовать, ой, они будут мешать. Нет, друзья, если вы посмотрите, кстати, все наши записи, у нас на заднем плане это постоянно, ну, как на такой большой табор у нас, понимаете, да, это единственный способ выжить в современной, кажется, этих самых реалиях. Поэтому не стесняйтесь никогда, всегда берите детей с собой. У нас наша политика, у нас любое мероприятие продумывается, чтобы в первую очередь было комфортно родителям с детьми. Другой разговор, что с ними, конечно, хорошо бы поиграть, там, сидеть, но это другое. Даже если некому, все равно берите. Он как Жужик, будут, где он в этом, в интернете? Жужик, ты где сидишь? Уши сними, а? Нету. Так, ага. Так вот, в начале занятия мы говорили как раз про разные новые технологии, и вот сейчас, да, то, что, например, есть вот эти рилсы, да, которые короткие видео, и тебе их подсовывают просто бесконечно, и вдруг ты себя ловишь, что прошло 2 часа, и ты потратил на них, да, то есть это убирает твою свободу, то есть тебя это захватывает, твой разум, это что-то новенькое, это даже интереснее, да, чем книжку почитать, потому что что-то постоянно новое тебе подкидывают, тебе не надо напрягаться. Но на самом деле это жутко разжижает мозги в какой-то момент. Вот. Разум устает, то есть мы не можем бесконечное количество информации подсовывать своему разуму. Становится плохо. Вот. И в этом уже как бы наша несвобода. Хотя, да, новые какие-то моменты. То есть идет человечество во что-то новое. Но человек не готов своей, то есть у нее не настолько развита воля, чтобы вот это вот новое вытаскивать себя. Поэтому это достаточно действительно сложно. Потому что я иногда себя замечала, вот у меня телефон разрядится, и я такая, о, класс! Все, я его отложила и пошла дела делать. То есть вот настолько. Отлично, отлично, спасибо. Да, друзья, здесь вот прозвучала мысль о... Значит, смотрите, какая ситуация сейчас в современном мире, вы ее все проходите, но она известна, то есть это на вас вал информации. Просто, ну, я вот постоянно все восхваляю МИФИ, где я учился, и чем больше мне лет, тем я больше восхваляю его, потому что я понимаю, что отцы-основатели, там, с Игорем Васильевичем Курчатовым, там, и со всеми, они очень грамотно продумали. Я не знаю, как, что там сейчас, но в МИФИ... Тебя могли, если ты 2 раза в неделю не посещал тяжелую физуху, ну, на кафедре физкультуры, где по-настоящему тебя гоняли, то последствия самые суровые, вплоть до отчисления. То есть, если ты в течение полугода не набрал какое-то количество занятий физухи, тебя не допускали к зачетам. Если тебя не допускали к зачетам, ты не можешь сдавать экзамен. Если ты не можешь сдавать экзамен, ну, тебя отчисляют. Правда, еще раз, ну, понятно, что это так. Для остраски никто этим, понятно, не занимался. И вот я помню эту ситуацию, когда там зачетная... Да, а если ты не посетил, ты должен в зачетной неделе отработать. И вот там все зачеты сдают, а эти бедолаги там бегают. Ну, я сам пару раз такую попадал в ситуацию. Вот. А почему? Потому что, когда на вас вот этот поток информации, который на вас, вот эти шорты, рилсы, ютубы и так далее, они вас бодрят. Но на самом деле они вас высасывают. Они высасывают из вас прану, как бы сказали в йоге, или приутомляют ваш мозг. Ваш мозг не может вот в таком этом самом состоянии. И потом начинается реакция, она сейчас уже массово идет. Ну, я не буду ее описывать, уже не мое дело, а потом вы сами все видите, да? И поэтому, если вы не компенсируете опыт жизни физической нагрузкой, то, что мы требуем в международном открытом йога-университете от каждого студента с первого же курса, что физуха, физуха и еще раз физуха, только по той простой причине, что информационная нагрузка на вас, если вы по-настоящему там учите то, что вам дается, она очень большая. А если еще добавить, что вы там еще в эти все эти рилсы и социальные сети смотрите, я вообще удивляюсь, как вы не свихнулись. Мне дало впечатление, что вы это просто притворяетесь, что вы уже давно это, да? Ну, во всяком случае, я себя ловлю на мысли, что я уже все, у меня уже ручки, ножки. Когда я еще более жестко, так вот, случилось в судьбе, что после физики я попал в бизнес-консалтинг. Там сопоставимая по уровню стресса и нагрузки информационной работа. Ну, там, правда, и платят хорошо. То есть там компенсируют. Вот там такая же состояние. Это, не знаю, как это, у медиков надо спросить, как это заболевание, нервное истощение. Ну, вот когда ты там работал, а потом уже все, там уже ты невменяемый становишься. Поэтому сказать, да, вот почему мы считаем, что опыт, скажем, физических ощущений менее возвышенный и менее утонченный, чем опыт, когда вы читаете Бхагавад-гиту или вы читаете там какие-нибудь там бессмертные произведения и так далее. Йога говорит, хорошая йога, настоящая йога, что это равновкусовые впечатления и равновкусовый опыт. Вот чем отличается йога? Она одинаково серьезно относится к любому опыту, который вы получаете в течение бодрствования, в течение сна со сновидениями и в течение сна без сновидений. Вот вы получаете опыт. И более того, этот опыт должен быть распределен. И если вы много получили опыта в чем-то одном и недополучили в другом, вы будете страдать, вас перекосит. Много рилсов, шортсов, социальных сетей, мало физухи, все. Ну и обратная, правда, сторона. Есть такие, понимаете, тоже эти самые спортсмены-разрядники, но только тупые, как пробка. Понимаете, здесь, ну, как бы с двух сторон можно к этому подходить, да? Поэтому йога, в первую очередь, за то, что должно быть все. То есть вот помните, да, само объяснение йоги – это система самопознания или другое, значит, познание, значит, высшего знания. И вот такое добавление, что видов йоги столько же, сколько проявлений человеческой жизни. Значит, все надо развивать. Если у вас хоть где-то перекос, слепая зона, оттуда пойдут проблемы. Проблемы пойдут, да? Так, ну ладненько, опять я философ, ведь мне меньше надо говорить, вы здесь больше должны говорить, а я все равно безумолку. Еще кто-нибудь выйдите, скажите нам что-нибудь. После... Да, прошу, спасай, Алексей. Я немного вернусь в самое начало, то, что мы начинали говорить про карму. И я поразмышлял и подумал, что вот мы говорим, что карма — это причины и следствия, то, что мы делаем и то, что мы получаем. А я вот так думаю, что все мы сталкиваемся с какими-то трудностями в жизни. И все мы также реагируем на те или иные ситуации, которые к нам приходят. И мне кажется, что карма – это именно то, как мы реагируем на ту или иную ситуацию. Потому что каждый человек, попадая в одну и ту же ситуацию, может повести себя по-разному. И последствия он также получит от того, такие, как он прореагировал на эту ситуацию. И, соответственно, мне кажется, что как раз карма – это и есть, как мы реагируем на ситуацию. Это абсолютно правильное замечание. Это правильное замечание. Более того, могу вам пример привести из своей собственной жизни. Я работал в бизнесе, у меня там, ну так, я сейчас не хочу совсем подробности говорить. Но у меня, грубо говоря, была фирма, одна из... И там занимались мы консалтингом. Вот. И была такая ситуация. как раз это какой-то кризис был. Я не помню, я уже не помню, что-то там было, да. И ситуация такая, что клиентов новых нет. Вот я все вас призываю, что вот постоянно, чтобы вас знали. Я что это в бизнесе на своей шкуре, если у тебя нету клиентов в бизнесе, все, ты мертв. И значит, вот такая ситуация, что остался один клиент достаточно серьезный, а клиент проявил жлобство. Он подумал, нахрена мне, ну, грубо говоря, на аутсорсинге заказывать эти услуги и платить больше денег. Я могу выкупить, ну, втихаря увести, как хедхантер, сотрудников. Потому что, ну, все же делают сотрудники, делал не я, делали сотрудники. А, вот. И, ну, это вообще говоря, некрасивый ход. Некрасивый ход. Ну, боже, как я был счастлив, когда он увел всех моих сотрудников. Почему? Кризис. Зарплаты платить нечем. Но они же сотрудники, им же надо платить зарплаты вне зависимости, есть у тебя клиенты или нет. И вдруг кто-то решил мою головную боль. То есть так у меня была ответственность перед людьми, а так теперь этот добрый злой дядя эту головную боль на себя перевалил. Вы понимаете, да? Что иногда случается что-то с формальной точки зрения нехорошее, а когда начинаешь смотреть с точки зрения своей личной кармы, ты понимаешь, что это была, наверное, самая лучшая твоя личная карма, потому что пришлось бы увольнять, ну как, ну всегда неприятно людей увольнять, ребята, денег нет, все, закрываемся, все, они обижаются, то все. А тут их, утащили. Да, ну ладненько, дальше что, давай, опять я много говорю, друзья, вы должны говорить, как бы мне... Да, прошу, да, прошу. Всем привет, Ирина Шагдин, 23, открытого йога-университета. Как раз таки вот про карму и реакция, а свобода далее заключается в том, чтобы человек, когда он осознанно, он может осознанно выбирать эту реакцию на обстоятельства, тем самым не привязываясь и не создавая новую что-то, какую-то карму себе, да? Смысл в том, чтобы не владеть вещами или ситуациями, а как им не владеть, надо владеть просто реакцией, своей реакцией на те или иные обстоятельства. Я думаю, что с йогой вот как раз-таки проще это сделать, когда включение осознанное, ты живешь. Чем больше ты спишь и находишь невежести, тем, конечно же, карма будет управлять тобой. Если я, маленькая точка, отождествляет тебя с каким-то высоким началом, то и, соответственно, выходит из-под влияния кармы. А если эта точка отождествляет себя с личностью, с которой как бы она подгружена, как геймс в игре, да, вот эта точка, она подгружается на платформу вот этого сознания человеческого, и далее начинается игра. Да. Отлично, поддержим, друзья! Ну, все-таки кто-нибудь что-нибудь вспомнит еще, а? Гайс, Артем, хоть посиди здесь. Это же волшебное место, ты же знаешь, да? Это же просветляющий коврик. Несколько секунд сидишь и все, и просветление. Нет? А домой нельзя такой? Как него, это арендного зала. Отрезать надо посмотреть. Ну хотя да, можно, на нем сидел, значит, это. Если вы сидели на нем, да? Да, можете вот бизнес свой делать. Всем привет, меня зовут Артем, я преподаватель открытой йоги. Так, хоть детей со мной не было, но я тоже помню, что я что-то тут говорил на коврике. Вот, так, что хотел сказать. Какой вывод, кстати говоря, из выступления Алекса Виры? Просился мне, я вспомнил Тургенева, Муму. Вот, получился как бы, получилось, что из Лёши не получился Герасим. А, ну, там... Что-то я такого не помню про собачку он же пытался. И в этом ключе, да, я думаю, что я уже начинаю. Вот, что хотел бы сказать. За последние 20 лет очень сильно изменились студенты. Этот вопрос задали ректору экономического факультета МГУ. Он сказал, что студенты стали обладать гораздо меньшим объемом памяти за 20 лет. Вот. И еще один момент. один из его студентов сказал, что мы стали похожи на уток. То есть, ну, предыстория, что как бы теперь вы можете делать много дел, да, как Юлий Цезарь, да, но в то же время утка может плавать, ходить и летать, но все это она делает очень плохо. Это про многозадачность. Так, ну, наверное, это все, что я хотел бы сказать пока. То есть многозадачность — это плохо? Для кого-то плохо, для кого-то хорошо, но вот... Ну, как бы распыляешься на много дел, в итоге нормально ни одно не получается. Нет, Гась, а вы все-таки вспомни, что мы обсуждали-то тут раз? Мы, собственно... Свободу мы обсуждали. Да. Ага. Я выдвинул дурацкий тезис о том, что свободы не становится больше. Так становится или не становится? Проголосуем, тотализатор, давайте ставки. Проголосуем, да. Ставки, давайте это, сбросимся, да. Кто за то, что больше свободы становится? Свобода какой? Действовать? Какой свободы? Той, которую мы обсуждали. А какой мы обсуждали свободу? Вот, которая была на прошлом. А свободе. Бывает разная свобода, бывает свобода, свобода и свобода. Свобода в действиях, куда хочу, туда иду, или свобода да. в реакции. А вообще, вот, да, вот, кстати, хорошая тема, да, мы чуть. Самая большая проблема, мы в терминах не определились? Нет. Не определились. Мы тут вот спорим, что-то Оппенгеймера в ад послали, понимаете, да, в терминах не определились. А главное термины. А главное термины. Что такое свобода? Что такое свобода? А что такое вот свобода? Делать то, что нравится или хочется. Необусловленность. Еще обусловленность. Ну вот нет обусловленности, соответственно, и... Если есть обусловленность, то говорится поясни, о том... Поясни, потому что до людей не доходит слово обусловленность. Я уверен, что для всех до всех дошло это слово. Независимость. Вообще? Ну, да. То есть ни от чего. И все? Да. Но мне нужно встать с утра и пойти делать то-то-то-то. Обусловленность? Давай сюда, давай, подтягиваемся, давайте. Может, если вас больше тут соберется, может, мы... Умнее станем. Пробьемся. Да, да. Нет, ты не уходи, ты сиди на просветляющем. Я про больше не слышал. Мы пробьем массой, не можем. Да, да. Пробьем массой. Это коллективный разум включен. Про свободу, я думаю, что свобода можно ее также охарактеризовать про возможности. У кого какие возможности, например, там у строителя, да, строитель может построить там какой-то сарай, вот, а другой человек может построить здание 17 там этажное или 50-этажное. То есть это про возможности, что человек может сделать, ну, в этой жизни. Да, но он может быть свободный и ничего не хотеть. Как определить? А дело в том, что даже если он захочет, вопрос в том, что сможет ли он это сделать или нет. Ага. Спасибо. Так, еще давайте, друзья, подключайтесь. Если захочет, то сможет. Вопрос времени. Вопрос времени. Да, вот время еще такой фактор, да. Фактор серьезный времени. Сегодня не умею, завтра научусь. Сегодня не свободен, завтра сегодня сдался. У меня нет обстоятельств, но завтра они будут складываться, потому что я так захотел. Так, ладненько, хорошо, давайте. Значит, ну что, друзья, давайте дальше пойдем. Значит, успели мы с вами рассмотреть, что и все не очевидно, что все вопросы сводятся, большая часть, к вопросам терминологии, что чего называть, как к чему относиться. И поэтому... Ну, такие понятия, как высшее «я», как абсолют, как какие-то другие термины, они вроде бы как понятны, начинаешь их как бы это разматывать, раскручивать, и они становятся непонятны. Вот, и вообще создается такой большая проблема языка. Что такое язык? И вот мы говорим какое-то понятие. Ну и понятно, вот телефон, да, вот он, телефон. Все говорят, о, телефон, да. Ну а что каждый под этим подразумевает? А потом, уверены ли вы, что ваша реакция внутренняя на этот телефон, лично ваша, такая же, как соседа. Не говоря уже о более абстрактных, об абстрактных понятиях, да, здесь так хоть можно к материи привязаться. А если мы говорим «Господь Бог», а вот что подразумевают люди под словом «Господь Бог»? Или там «Высшее Я». А что каждый из вас подразумевает под словом «Высшее Я»? Это очень такая серьезная сложность, очень серьезная сложность в продвижении по вот этому пути познания. Что с этим делать и как с этим быть, в общем-то, не совсем понятно. А сколько у нас времени осталось? Полчаса. Ага. Да, значит, опять вы меня заставляете говорить, а? Так, давайте кто-нибудь выйдите анекдот, расскажите какой-нибудь, а? Анекдот кто-нибудь помнит? Ну, желательно приличный. Да, прошу, просто анекдот, расскажите все. Потому что я и так уже, и так везде. Ага. Группа Трана, Галина Деви, анекдот. Эйнштейн умирает, попадает на небо, встречается с Господом. Так что же, кто умирает? Эйнштейн. Умирает, попадает на небо, встречается с Богом. И говорит: Господи, я всю жизнь искал формулу жизни, но вот сейчас ты не можешь ее показать, раскрыть. И говорит: да, конечно, без проблем. Бог поворачивается, начинает на доске что-то писать, пишет. Эйнштейн смотрит. И говорит: Господи, подожди, ну вот там же ошибка. Бог поворачивается и говорит: я знаю. Ошибка? Да, да. Глубокие анекдоты, его надо осмыслить, да. Друзья, отлично, поддержим. Прошу, давайте, друзья. Анекдоты, да, все, надоело уже мне самому анекдоты рассказывать. Так, все анекдоты вспоминаем и рассказываем. Больной к доктору приходит, доктор его осматривает и говорит: так, хорошо. Больной ему говорит: доктор, ну что вы все время говорите, хорошо, что у меня такого нет. Да, черный юмор. Еще давайте, кто? Давайте. Давайте, друзья, открытость, понимаете, тренд. Тренд на открытость. Да. Все остальные готовимся. Кто здесь? Жужик, анекдот не хочешь рассказать? Не в камере, за камерой. Я тебе микрофон поднесу. Не хочешь. Они у меня, наверное, такие все, ну, такие. Хорошие, они хорошие. Значит, конкурс музыкантов, гитаристов, выходит, значит, первый конкурсант, начинаешь, что-то на гитаре играет, такие все: здорово. Вот, следующий конкурсант, тоже такой еще там более крутой, там долго, там на одной ноте, что-то такое невероятное. Все вообще с ума сходят, как здорово. Вот, и выходит последний конкурсант с гитарой, и так просто... И все, и тишина, и все такие: ну что, подожди, давай, мы такое выдавали, и ты выйдет. Ну, как бы к чему это? И он говорит: ну, они молодые, они ищут, а я нашел. Ищу себя, не нашли, да. Ура! Следующий, давайте, анекдоты, давайте. Давайте. Воля и решимость. Прошу. Слава Рыжик, шапки 23. К вопросу терминологии, стих. Да. Спросили черта как-то раз, что он так долго делал в ванной. Ответ был более чем странный: я искупал свою вину. О. Отлично. Так, следующий, давайте. Да, Маша, расскажи анекдот. Историю расскажи поучительную. Глупую расскажи историю. Что-нибудь, просто тихо сядь и посиди молча, помедитируй. Не хочет, она думает. Кто готов? Иду, что это такой болтливый, а? Если кто-то где-то охрип, значит, кто-то где-то оглох, понимаете, да? Вы молчите, и мне надо эти паузы рекламные, понимаете, с собой заполнять. Ладно, хорошо, молчите, но еще раз я хочу, что вам сказать, понимаете, без единомышленников, без общения себе подобными, именно физического общения, я подчеркиваю, какая-то часть вашего опыта внутреннего не получается. Вот мы говорили, что йога это равномерная одновкусовость в впечатлений от всего происходящего, да? И то есть гигантская часть заложена в нас, это общение с себе подобными. Если вы будете ее не добирать, если вы будете общаться через интернет, очень быстро начнутся проблемы, быстрее, чем вы думаете. А все такой в упоительной радости, что они сейчас обманули природу, что можно где-то сидеть в одном месте, смотреть в другом месте там, и так далее, и так далее. Вы не природу обманули, вы себя обманули, потом придут проблемы. Лучше их не допускать. Вот, и понятно, что вот эти все наши мероприятия крайне тяжело нам соорганизовать, потому что, ну, мы же не коммерческая организация, друзья. Ну, если, еще раз, вот даже вот некоторые, ой, там подготовка преподав. Да нам преподаватели йоги не нужны, нам йогу надо сохранять. Не плодить преподавателей. Опять же, да, то есть, ну, не хочу даже эту тему продвигать. Если вам деньги нужны, ну, идите в айтишники. Идите в айтишники, будьте сейчас вот это, деньги лопатой грести. И тренда конца края ему не видно, потому что сейчас как бы создается цифровая копия вселенной, как строители нужны, так и айтишники нужны, чтобы это все строить, да? Вот, но понимаете, здесь в чем проблема, что если вы что-то не добираете, идет перекос с учетом всей предыдущей эволюции. Даже вот если вы проанализируете, как там жили еще там ваши мамы и папы, дедушки и бабушки, здесь прозвучало, что народ стал что, с короткой памятью. Да он не с короткой памятью стал, просто объем информации прет такой, что все ячейки памяти уже забиты. Ты бы, ну, рад бы что-нибудь, да, если раньше надо было что-то смотреть, ну, читать в основном. Смотреть телевизор или кино. А сейчас вот с вами эта вот штучка говорящая. Народ уже там сидит. Вот, поэтому вот такие, еще раз, я не хочу продолжать эту тему, я хочу продолжать другую, ну, как сказать, эту тему нашу, на которую мы собрались обсуждать. И важно, собственно, даже не что мы обсуждаем, а важно, как мы обсуждаем и с кем мы обсуждаем. Вот как ключ к замку подходят взаимодействия друг с другом, и вы как бы рука руку моет, а вы открываете способности и сверхспособности друг друга. Особенно, конечно, самый сильный эффект от этого на экзамене. Вот здесь вы сидите, и вас там надо там приглашать сюда, ты рот открой, скажи, а там уже, ну все, пришел на экзамен. Почему у нас экзамен и праздник? Потому что, ну, тут уж деваться некуда, тут надо говорить, надо как бы себя преодолевать. И мы так очень сильно сделаны, после этого идет волна законной эйфории. Вот у нас была серия лекций про то, как мы устроены. И видите, какая вот истина. Истина из глубинных поучений йоги, что наслаждения-то нет снаружи вас. Все наслаждение внутри вас. Но нужны правильные ключи, чтобы открывать законным образом ваше наслаждение. А если у вас еще жизнь продумана, что вот эта вот система мотивации, что каждый день вы получаете свою порцайку наслаждений законных, то совершенно логика, чем больше наслаждений таким образом вы получаете, тем следующая порция наслаждения становится больше, и тем ближе к реализации цели бытия в этой вселенной вы приближаетесь. Но опять же, при условии, что это законные наслаждения, друзья. Но тут вот идет вопрос законности и незаконности. А с другой стороны, законности тех ключей, которые открывают в вас законное наслаждение. Что вот если вы смотрите что-то через YouTube, у вас создается иллюзия общения с человеком, и какой-то ключ вставляется, проворачивается, и человек даже, который через YouTube, допустим, ну, как бы вот мысленно присутствует на, скажем, вот этом нашем собрании, ему интересно, так, у меня уж батарейка садится, да, похоже, лекция на этом закончится, да, вот, да. То это до какой-то степени законное, но начиная с какой-то степени нет, потому что нужно физическое присутствие. Иначе какой-то маленький ключик куда-то не вставлен и что-то там не провернул, и все наперекосяк идет, понимаете? И вот по сути дела все виды йоги, которых очень много, Это такое, знаете, связка ключей, чтобы вы вовремя, значит, открывали в законном порядке, каждый день по чуть-чуть увеличивая. Часть ключей у вас нет, но они есть у ваших единомышленников. И они приходят и вас там, значит, это самое, подкручивают, да? А сами вы не можете это сделать. Не может, так вот природа сделана, понимаете, да? Да и хорошо она сделана. И вот, и поэтому, как говорится, вот таким методом, фактически это то, что называется веды, это то, что называется вот сообщество. И, конечно же, самое в этом отношении ценность – это продолжение жизни. Жизнь должна продолжаться. И я, допустим, сейчас вижу, самая большая проблема – это падение рождаемости. Самая большая. Никакая йога вас не спасет, если вы не начнете рожать. А вы боитесь. Вас запугали до полусмерти, что денег нет, завтра кризис, вы хотите красиво жить там, и так далее, и так далее. Вот, и ничего здесь помочь не, нельзя. Вот это вот самая большая проблема, с которой вот прям очевидная стала. Ну какие поучения йоги? Вы завтра... Ну да, вот это поколение живет, оно не оставит детей, на этом и жизнь закончится, и поучения йоги закончатся, понимаете, да? То есть много таких правил. Ладно, все, если ни у кого нет желания, у нас осталось время, отдохните чуть-чуть. Я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском. И подписывайтесь на мой инстаграм и твиттер или икс. Как он как это называется, хрень теперь? Тикток. Нет, тикток, понятно, хрень, вот буква Х, да. Ну, было бы твиттер. Бывший твиттер, да? Ну, твиттер. Твиттер, знаете, что такое? Сейчас он Х называется. Х. Ну, Х или, не знаю, хрень, да? Хрень.com. Ладно, да. Ну, Илон Маск переименовал. Ему не сиделось все там. Экзыски. Все, веселимся, друзья. Сейчас, значит, практика будет. А, вот, практика. Сейчас будет практика, да? Парная йога. Но опять все боятся, это комплексуют. Людочка, я прошу, сделайте пару. Пускай пара отдельно занимается. Поставьте на них пару. А все остальные пускай не парятся. Потому что все всего боятся. Насильно мил не будешь. Вот. Тем более вам нужна слава, а не всем остальным. Пускай вас знают. Все. Веселимся, отдыхаем, радуемся. Ура.